Командир ВЧ, полевая почта, 19-360, Егоров. Часть 58. Таманцев. Светало, когда я уловил какое-то движение в хате. Затем послышался тонкий, уже ставший знакомым, скрип двери, и в реденькой белесоватой дымке я увидел Юлию Антонюк. Интуиция — великая вещь. Я продрог за ночь до кишок, до болезненности во всех мышцах и какой-то слабости, но, увидев Юлию, вдруг взбодрился и почувствовал себя в боевой готовности для шибки, полным силы и энергии. Она была в ночной ситцевой рубашке до колен, с распущенными волосами, босая. Стоя на земляной приступке крыльца, она некоторое время прислушивалась. Потом пошла вокруг хаты, вглядываясь в рассветный туман, словно кого-то высматривала, ожидала. Заглянула в стадолу и опять двинулась по двору, шаря глазами по сторонам и время от времени останавливаясь и прислушиваясь. Затем вернулась на крыльцо, легонько приоткрыла скрипучую дверь в сенцы и что-то сказала. Тотчас в дверном проеме появился военный. Мужчина в пилотке и плащ-палатке с автоматом в руке. Я мгновенно напрягся. Я разглядел его лицо и отчасти фигуру и узнал не столько по фотографии, сколько по словесному портрету. Павловский. Как он попал в хату? Как же мы, придурки, просмотрели или прослушали его приход? Если этой ночью, наверняка из-за шума ветра. Где-то неподалеку его, по-видимому, ожидали сообщники. Близ хаты их не было, иначе бы Юлия не выскочила в одной сорочке. Но брать его с неизбежной перестрелкой здесь, на ее глазах, эту психологически довольно благоприятную для меня возможность я сразу отбросил. Они простились у изгороди, обнялись, она поцеловала его несколько раз, а он ее, потом высвободился и, не оглядываясь, пошел. Она осталась у столба, трижды перекрестила его вслед и беззвучно, совершенно беззвучно заплакала. И, посмотрев их вместе, увидев, как они прощались, я подумал, что насчет фрицев все чистая брехня, а пацанка у нее наверняка от этого самого Павловского. И тут я мельком отметил, что Паша мозга нечего сказать. Он опять оказался прав. Мысленно я ему аплодировал. В момент появления Павловского из хаты я по привычке взглянул на часы для рапорта. Было ровно 5:00, и я подумал, не пойдет. Начальство не любит приблизительности, не любит в донесениях круглых цифр, и если напишешь потом 5:00, оно поморщится, решит, что время это взято на авось с потолка. И для рапорта я зафиксировал 4:58. Павловский направился не к лесу, а как бы вдоль, двигаясь от хаты строго по прямой, параллельно опушке, и прошел мимо меня в каких-нибудь 10 метрах. Я хорошо разглядел его сильное властное лицо, и хотя ничуть не сомневался, что это Павловский, и что он от меня уже не уйдет, я ослеплю его как глинку, все же по обыкновению прикинул его словесный портрет. Рост высокий, фигура средняя, волосы русые, лоб широкий, глаза темно-серые, лицо овальное, брови дугообразные, широкие, нос толстый, прямой, с горизонтальным основанием, рот средний, с опущенными углами, ухо треугольное, малое, с выпуклым противокозелком.